Глава 62. «Трибун Пран, милорд Легат!» — прозвучало снаружи палатки. «Разрешите войти?» «Заходи!» — крикнул я, не отрывая взгляда от карты южных окрестностей Ромерии. «А может, покрутить их вокруг города?» «Мне только что доложили, что силы Драума во главе с трибуном Сорсом покинули лагерь», — доложил Пран. «Жаль», — прикрыл я глаза. «Но ничего критичного. Справимся». «Ну разве так можно, милорд Легат?» — спросил Пран. «Это же предательство. И мы их просто отпустим?» Вздохнув, поднял голову, посмотрев на Прана. «Это я его отпустил. Пришлось мне пояснить. Не могу доверять трибуну другого государства, который так настойчиво ратует за отступление». «Он трус!» — нахмурился Пран. «И дурак! Неужто непонятно, что...» «Не стоит, хомяк!» — покачал я головой. «Сорс просто не знает, на что способен Роману. И не верит в меня так, как вы. С его стороны все логично». «Но, милорд!» — зажмурился Пран. «Если бы мы следовали исключительно логике, то не смогли бы победить Инферно. Он не может не понимать, что война — это не только логика!» Посмотрел он на меня, открыв глаза. Не знал я, как это прокомментировать. «Ты сейчас... Ты прав в какой-то мере, но все-таки логика важнее, в том числе на войне. Не суди Сорса строго, у него были причины уйти. Да, с его стороны это некрасиво, но я уверен, он это и без нас понимает». «Как скажете, милорд Легат», — покачал он головой. В этот момент мне в голову пришла мысль, которая должна была прийти гораздо раньше. «А что с ведьмами?» — спросил я, нахмурившись. «Вот я дурак. Хрен бы с этим Сорсом, но если ведьмы уйдут...» «Ведьмы?» — удивился чему-то Пран. «Ведьмы на месте, милорд Легат. Буквально полчаса назад общался с леди Ташкой. Ее девки подцапались с двумя центурионами, так что аж разнимать пришлось. Вот мы с ней и думали, кого и как наказать». «Фух, не зря я их Ташке отдал. Пока она командует ими, никуда они не денутся. Если кто и может держать в узде 20 стервозно-авантюрных, плюющих на свою жизнь баб, так это она». «Хорошо», — произнес я, откидываясь на спинку стула. «Тогда плевать на Сорса». «Но все равно обидно. В глубине души я все же надеялся, что он останется. Может, не стоило так с ним?» «Да не. Если Сорс ушел, то тараканы в его голове слишком крупные, чтобы удерживать его в преддверии столь важной битвы». «Как скажете, милорд Легат», — кивнул Пран. «У меня все. Разрешите идти?» «Да, иди», — махнул я рукой. Ночь прошла спокойно, без происшествий. А в 6 утра лагерь проснулся и начал готовиться к битве. К этому моменту у меня был план битвы, который, если кратко, звучал как «закрутить и разделить». Наша главная задача на первом этапе состояла в том, чтобы отделить основные силы демонов от чак-чаков, после чего нанести удар по ящерицам. Чак-чаки в целом неудобные противники. Не такие, как демонические драконы, но похожи. И дело не в их уровне, а в их дальнобойности. Точнее, в дальнобойности при их уровне. Твари херачат на километры своим лучом, а защитить нас от них могут лишь 3 мага 8-го круга и 2 8-звездочных воина. При этом им лучше находиться рядом, из-за чего я не могу расширить фронт. Еще и портал этот. Не понимаю, зачем он, но склоняюсь к тому, что для подкрепления. Просто не представляю, зачем демонам отправлять войска куда-либо, и зачем в этом случае ставить портал именно здесь. Небезопаснее сделать это в центре владений герцога. В общем, это, скорее всего, сделано для подкрепления. Если это так, то ситуация обретает смысл. Сначала осквернение колодца. Ближайший сосед на западе фиксирует вспышку энергии и мчится сюда, а когда начнется самый трэш, к местному герцогу подходит подкрепление, которое выносит соседа к чертям. Ну или к звездам. В этом случае Джар Каадан остается один на один с соседом на севере, а это уже далеко не то же самое, что один против двоих. В этом случае даже мнение Сантану ставится под вопрос. Она говорила, что Джар Каадан не сможет переварить поглощенную энергию, так как 2 других герцога не дадут ему это сделать. А если противник будет один? Как вариант, можно дождаться замеса между демонами и ударить по армии Джар Каадана. Но это слишком рискованно, если держать в уме тот факт, что колодец уже будет осквернен. В этом случае будет невозможно спрогнозировать, что произойдет дальше. Две демонические армии, два демон-герцога и мы посередине. Даже если представить, что произошло чудо, и нам удалось убить двух герцогов, на севере останется еще один. И оскверненный колодец, энергию из которого мы уже никуда деть не сможем. Эту ману можно собрать в огромные склянки из алхимического стекла, которые сейчас у меня в вещмешке лежат. А вот с демонической энергией такое не прокатит. «Принц!» — ворвался в мою палатку плетниц. Я в этот момент надевал поножи и с удивлением поднял голову на взлохмаченного, одетого в пижаму и халат мага. «Ну что еще?» — спросил я, ожидая проблем. «Иначе он не спешил бы ко мне, забыв одеться». Обойдя стол, плетниц быстрым шагом подошел ко мне и взмахом руки создал иллюзорное окно, которое показывало окрестности Рамерии и армию демонов. Не знал я, что и сказать. Артефакт плетница демонстрировал нам картину десятков тысяч демонов, окруживших фиолетовую арку портала. Огромную арку, метров 50 в высоту, если судить по стоящим рядом с ней чак-чакам. Почему сейчас? Какого черта они открыли портал до осквернения колодца? Что за хрень происходит? «Ваше высочество, прошу, успокойте меня», — произнес плетниц взволнованно. «Скажите, что это не портал в инферно». «А? О чем он?» Вздохнув, покачал головой, после чего крикнул: «Дежурный!» А когда один из дежурящих у входа в мою палатку легионеров заглянул внутрь, произнес уже тише: «Бегом к Прану! Передай ему, чтобы он поторопился со сборами, чтоб через час все были готовы выдвинуться к Рамерии». «Слушаюсь, милорд легат», — произнес легионер, прежде чем убежать. «Так что с порталом, ваше высочество?» — спросил плетниц. «Это точно не портал в инферно», — ответил я, затягивая лямки поножей. «Во-первых, портал в инферно выглядит иначе. Края рамки у него размыты и менее четкие, чем здесь. Еще и словно горят. А во-вторых, втянул я воздух через нос. Портал в инферно очень сильно фонит демонической энергией. Его за десятки километров почувствовать можно». «Фух», — выдохнул плетниц. «Ну и слава богам. С остальным справимся. Значит, через час выходим?» «Через час мы должны быть готовы ко всему», — ответил я, поднимаясь с корточек. «Теперь, боюсь, все планы прахом пошли, и придется по ситуации действовать. Если я прав, то из портала демонам скоро подкрепление придет. А у нас и с этими-то тварями проблемы». «Честно...» Замер я, посмотрев на плетница. «Не знаю, что делать. Нас и так слишком мало. А теперь и вовсе...» «А вы довольно спокойны, учитывая, что происходит», — произнес плетниц хмуро. «Нет безвыходных ситуаций», — ответил я. «Да и паника еще никогда никому не помогала. Разберемся». После моих слов он как-то даже успокоился. «Тогда я пойду», — кивнул плетниц, и, окинув себя взглядом, усмехнулся. «Мне тоже надо бы одеться». «Не, подожди», — остановил я его. «Сначала я, потом вместе к тебе пойдем. Ну, или оставь это окно здесь». «Оставлю», — произнес он. «Только прошу, не тыкайте в окно пальцем. Это увеличивает отток маны». «Не буду», — ответил я. «А на поле боя можешь мне такое сделать?» «Временно», — произнес он неуверенно. «Как только я начну творить сложные заклинания, окно исчезнет». «Понял», — произнес я. «Милорд!» — влетел в палатку Гарану. «Я слышал...» «Ох, милорд, давайте я помогу вам с доспехами». «Не то чтобы их было сложно одному надевать, но с помощью в любом случае быстрее будет». И стоило только плетницу покинуть палатку, как ситуация вновь перевернулась с ног на голову. «Плетниц!» — крикнул я. «Бегом обратно!» Старый маг не заставил себя ждать. Да из чего бы. Он даже отойти от палатки не успел. «Ваше высочество?» — вскинул он брови. «Живо! Черт!» — зажмурился я. «Надо быстро поймать мысль. Я точно знаю, что ты можешь проверять пространственные координаты с другой стороны портала. Сделай это. Отправь в портал свой артефакт». «Но, ваше высочество», — начал он говорить, идя в мою сторону. «Что за...» Это он заметил, что в его магическом окне происходит. А там творилась какая-то дичь. Демоны заходили в портал. Не выходили, что должно происходить по логике вещей, а наоборот. «Сплетниц!» — рявкнул я. «Мы должны знать...» «Да подожди ты!» — отмахнулся я от Гарано с моей кирасой в руках. «Мы должны знать, куда они уходят!» «Черт!» — поджал он губы. «Одного наблюдателя будет мало. Не пробьется он через них. Я должен вернуться к себе, ваше высочество, к своей сумке. У меня там еще наблюдатели». «Действуй!» — кивнул я, после чего махнул Гарано. «Давай свою кирасу». «Мою?» — вздохнул Гарано. «Отдаете, милорд?» «Ой, да хорош!» — поморщился я. «Не до шуток мне сейчас. Если раньше я не знал, что делать, то сейчас вообще не понимаю, что происходит. Действия демонов максимально нелогичны. Куда они нафиг уходят? Все ли уйдут? Ромерия останется беззащитной, или в городе есть еще одна армия?» «Ох ты ж!» Бросив взгляд на иллюзорное окно, стал свидетелем того, как чак-чаки медленно и величественно, благодаря их размерам, заходят в портал. Надо кровь из носу выяснить, куда они уходят. Через час первый сборный был готов к бою. С полноценным легионом в 20 тысяч рыл провернуть такое было бы гораздо сложнее, а сквадры ничего, управились. К этому моменту ситуация более-менее устаканилась. Что происходит, по-прежнему было непонятно, но как минимум с количеством противника все стало яснее. Примерно половина всех демонических сил у Ромерии отправилась в портал, оставив в качестве прикрытия около 60 тысяч бойцов и ни одного чак-чака. Последнее тревожило. Куда они там ушли, что пришлось брать с собой самую грозную силу? То есть где-то там опаснее, чем здесь со мной? Или меня настолько недооценивают? Или там все-таки опаснее? Или меня... Черт, их всех подери! Ладно, пошло оно все. Будем разбираться с проблемами постепенно. Сейчас перед нами стоит задача уничтожить 60-тысячную армию демонов с усилением в виде артиллерии, которая была замечена среди этой орды. Да и 8-уровневого демона нельзя со счетов сбрасывать. Нет никакой гарантии, что он ушел в портал с основными силами. А демона-поклонники с 8 звездами тоже не стоит забывать. В общем, будет непросто, но я это и так знал. Зато теперь победа более чем реальна. Главное — успеть победить до возвращения тех, кто ушел. О том, что их не списали и ждут возвращения, говорит по-прежнему работающий портал. Находясь на опушке, наблюдал за выходом своих манипул на поле голой земли, которое окружает Ромерию с юга. До позиции врага 5 километров. Наше появление не стало для демонов неожиданностью. Они уже как минимум несколько часов стоят в обороне, выстроив свои отряды полукругом у портала. Так как иллюзорное окно осталось в лагере, сейчас мне приходилось наблюдать за полем боя своими глазами, поднявшись 3 метра вверх с помощью техники полета. Подняв руку с пластиной связи, произнес: «Пран, Атий, все по плану, ломаная линия. Вперед 200 метров и стоп. Дафтон, центр, 2-я линия. Диенал, то же самое, но на левом фланге. И он идешь на правый фланг. 100 метров справа от крайней центурии, 200 метров сзади. Танис, центр. Начинай контроль прямо сейчас. Артиллерия, ожидайте». Опустившись на место, оглянулся. Где там этот плетниц? Рядом со мной находился лишь Тиск. Спорный момент, но я решил, что пусть один из магов 8-го круга всегда будет рядом со мной. По изначальному плану, которому я решил следовать, мне был очень нужен маг, способный создавать личные порталы. Тиск, как выяснилось, в этом плане сильно уступал плетницу, но от него многое и не требовалось. Максимум на 5 километров мне проход открыть, да и то не факт. Посмотрим по ситуации. «Ваше высочество!» — услышал я крик из-за спины. Обернувшись, увидел бегущих ко мне магов с плетницем во главе. Остальные — это Талия и тот самый круг магов, который будет помогать плетницу с заклинанием 9-го круга. Наконец-то явились. «За мной!» — произнес я, разворачиваясь к холму, на котором они должны были занять позицию. «Портал!» — произнес плетниц громко, заставив меня снова обернуться. «Координаты на той стороне — это летающие острова! Наши острова!» Мыслей было слишком много, и ни одной цельной. Замерев, бездумно наблюдал за Арином, волокущим огромный барабан. «Острова? Какого? Зачем?» 60 тысяч демонов и 4 чак-чака вместе где и армии-то как таковой нет. Черт! Принц! — сглотнул плетниц. — Там же сотни тысяч людей, простых людей. Там мой дом, ваше высочество. — Отставить панику, — процедил я. — Роману здесь. Разберемся. Виктория Сантано в девичестве Туарон, она же Монетка, она же Кровавый Дождь, она же Плакса, сидела за столом в своей лаборатории и вручную, без всякой магии, перетирала в ступке редкий энергокристалл, добытый из демонического существа восьмого уровня, что обитает на восточном континенте. Спасибо мужу за подарок. Сама бы она в такую даль на охоту точно не отправилась бы. Чему ее эта жизнь научила, так это тому, что за деньги можно получить почти все, а что нельзя, да будут друзья и учитель. Что ж, с доступом к учителю сейчас проблема. Друзья либо мертвы, либо недееспособны, так что отдуваться за всех приходится мужу. Но это нормально, учитывая, сколько сил, нервов и тысячелетий она потратила, чтобы завоевать этого однолюба. Остановившись, Сантану встряхнула ступку, рассматривая получившуюся пыль. Вроде достаточно. Как показывает практика, ядра зверей с восточного континента лучше обрабатывать магией по минимуму. С ци, которой оперируют восточники, немного другая ситуация, но она-то в любом случае маг. Хотя и ци может манипулировать, спасибо учителю. Да, пожалуй, достаточно. Поставив ступку с кристаллической пылью и пестиком на стол, Сантану потянулась. Хорошо-то как. В академии сейчас каникулы, так что и у нее, директора этой самой академии, работа сильно поуменьшилась. То есть появилось время на пару опытов, которые она уже давно планировала. Почему-то вспомнился Роману. Вот уж кому сейчас не до отдыха. Интересно, он еще идет к Ромерии или уже сражается? Или уже порвал там всех? Дарий, может, и не Алекс, но если верить Рексу, ничем не хуже. Правда, речь там шла о личной силе. Ой, к черту. Последняя стадия памяти крови не даст парню так просто проиграть. Сама ситуация с демонами ее не беспокоила. Пока в этом мире не откроется портал Инферно, ей по барабану. Со всем остальным и простые смертные справятся. Сантану в целом можно было назвать пофигисткой. Вещей, которые ее по-настоящему волновали, было не так уж и много, и смертные в этот список не входили. Смертные в целом. Никто не отменял личные связи. Но если какие-то страны начнут воевать, или где-то наступит голод, разразится эпидемия, какое ей до этого дело? Она и Романа-то по поводу его сумасшествия скорее пугала. Издевалась, если быть точнее. Даже если этот мальчишка сойдет с ума, пока это не коснется ее лично, она и пальцем не пошевелит. Вот близкие — это да, это важно. Безопасность мира, несомненно. Ну и деньги. Вздохнув, Сантану посмотрела на элегантный браслет, усыпанный бриллиантами. Вибрация, небольшой магический импульс и мигающий камень дали ей понять, что с ней хочет связаться Галарен Сувиат, глава Башни Света. Формально ее начальник, на деле же они просто не трогают друг друга. Так как глава башни находился не на другом краю света, а на том же самом острове, что и она, Сантану не потребовался узел связи, чтобы принять вызов. «Слушаю», — произнесла она. «Что там у тебя?» «У нас проблема, леди Сантану», — говорил он взволнованным тоном. «На западе центрального острова замечены десятки демонов. Два отряда стражи просто исчезли. Совет объявил экстренный сбор, так что требуется ваше присутствие. Быстрее, леди Сантану. Похоже, у нас тут что-то серьезное творится». «Демоны? На островах? Что, собственно...» «Точно демоны?» — спросила она. «Леди, я там не был. Говорю то, что передали мне», — ответил Галарен. «Прошу, поторопитесь». «Хм. Начинайте без меня», — ответила она, нахмурившись. «Надо проверить, что там за демоны». «Леди», — простонал Галарен. «Все, отбой», — произнесла она, отключив связь. Да, ее не волновала смерть незнакомых смертных. Но не в ее городе. Если демоны сами пришли к ней, то и Сантану не будет сидеть на месте. Несомненно, во многом она пофигистка, но не во всем, черт подери. У себя во дворе она гадить не позволит. Слишком много у нее здесь знакомых. Поднявшись из-за стола, Сантану подошла к большому окну, которое тут же открылось.